16. Таково было положение дел в городе Риме, когда в легионах, стоявших в Панионии, внезапно вспыхнул мятеж, без каких-либо новых причин, кроме того, что смена принципса открывала путь к своеволию и беспорядкам и порождала надежду на добычу в междоусобной войне. В летнем лагере размещались вместе три легиона, смотри примечание 59, находившиеся под командованием Юния Блеза. Примечание 59, а именно 8 августов, 9 испанский и 15 аполлонов. Конец примечания. Узнав о кончине Августа и о переходе власти к Тиберию, он в ознаменовании траура освободил воинов от несения обычных обязанностей. Это повело к тому, что воины распустились, начали бунтовать, прислушиваться к речам всякого негодяя и в конце концов стали стремиться к праздности и роскошной жизни, пренебрегая дисциплиной и трудом. Был в лагере некий Перцений, в прошлом глава театральных клакеров, затем рядовой воин, бойкий на язык и умевший благодаря своему театральному опыту распалять сборище. Людей бесхитростных и любопытствовавших, какую после Августа будет военная служба, он исподволь разжигал в ночных разговорах, или, когда день склонялся к закату, собирая вокруг себя после того, как все благоразумные расходились, неустойчивых и недовольных.